Ждешь, когда стану совсем старая? Можешь только чудеса, хочешь испытать, хочешь кому-то что-то доказать, хочешь, чтобы я прожила 100 лет?